Глава 5. Новые данные науки о смерти. Их оценка. Что стало яснее и что нет. У всех ли будет жизнь за гробом? Восприятие за порогом. Время и пространство, реальность восприятий, трудность понимания. Функция и материя. Эмоциональные и ментальные изменения личности. У личности не две жизни, а одна. В предыдущих главах говорилось о том, что встретили на той стороне люди, прошедшие через временную смерть. Это были описания их наблюдений, часто переданные их собственными словами, без каких-либо выводов и комментариев. Их рассказы правдивы и очень интересны, и им хочется верить. Однако тому, кто до сих пор никогда серьезно не думал о том, что ждет его после смерти, трудно вот так сразу принять новые данные. Они противоречат самому духу нашего времени, и человеку, живущему материальными интересами, кажутся необычными и неправдоподобными. Кроме того, собранные факты еще не полны и отрывочны. Мы только начали собирать и осваивать их. Многое было непонятно и для самих людей, рассказывавших о своих переживаниях. Для того, чтобы глубже понять суть и смысл того нового, что сейчас меняет наше миропонимание, нужно время. Однако возникает несколько вопросов, о которых хочется подумать сейчас и получить хоть какой-то ответ. Прежде всего, все ли прошедшие через временную смерть имели описанные восприятия, или только часть из них? Все ли свидетельствовали о продолжении жизни после смерти тела? Вопрос этот близко касается каждого из нас. Буду ли я жить после смерти тела, или мое существование может кончиться без следа? Мы знаем, что феномен продолжения жизни после смерти тела существует, но для всех ли? Ученые и медики не смогли дать ответа на этот вопрос. К 1980 году было собрано свыше 25 тысяч случаев возвращения к жизни недавно умерших. Доктор Кюблер-Росс сообщает, что на ее материале только 10% из опрошенных имели ясные воспоминания о пережитом. Другие авторы говорят о 25, 40 и больше процентов. Фред Скунмейкер, глава сердечно-сосудистого отделения больницы в Денвере, штат Колорадо, США, собрал данные о 2300 пациентах, находившихся на грани смерти или переживших клиническую смерть. 1400 из них имели вышеописанные восприятия. Доктор Карли Созис разослал вопросник врачам и сестрам и получил много ответов. Из 3800 больных, умиравших при полном сознании, более 1/3, находясь на грани смерти, видели разные бестелесные фигуры или, выйдя из тела, имели те или иные восприятия. Доктор Озис отмечает, что верующие имели видение чаще, чем неверующие. Все свидетельствуют, что восприятия были однозначными и совпадали с теми, которые были описаны выше. 5-летние дети и 75-летние старики видели и чувствовали одно и то же. Чем дольше они находились вне своего тела, тем ярче и сильнее были их переживания. Значит, далеко не все люди, бывшие близкими к смерти, свидетельствовали о потусторонней жизни. Большинство говорили только о пустоте, о потере сознания. Означает ли это, что только некоторые из нас, а не все, будут иметь потустороннюю жизнь? Объективная наука ответить на этот вопрос еще не может. О потусторонних восприятиях говорят не все, однако многие из опрашиваемых не хотели отвечать, скрывались, видимо, опасаясь недоверия и насмешек. Да и сами мы, проснувшись утром, всегда ли помним наши сны? Многие восприятия, особенно беспокойные, памятью не сохраняются. Христианство дает на этот вопрос совершенно определенный ответ. Душа человека бессмертна и будет жить вечно. говорит, однако, и о том, что качество этой будущей бестелесной жизни будет очень различным у разных людей. Мы и приводили выше цитаты из Священного Писания, но еще вернемся позже к этому вопросу. Почти все мы в той или иной степени смерти боимся. Как это будет? Будем ли мы страдать? Будет ли боль? Очень ли сильная? Видимо, на этот вопрос можно ответить определенно. Никто из побывавших за порогом и, значит, перешагнувших через момент умирания, боли не упоминал, боли не было. Никаких физических страданий тоже не было. Боли и другие симптомы могла приносить с собой болезнь, но они продолжались только до критического момента. Ни во время него, ни после их не было. Наоборот, приходило чувство покоя, мира и даже счастья. Самый момент неощутим. Некоторые, но далеко не все, а только немногие, говорили о потере сознания на короткое время. Здесь интересно еще одно. Многие, большинство, некоторое время не знали, что умерли. Они продолжали видеть, слышать и соображать, как и прежде, но оказывались в новой и странной обстановке, парили под потолком, видели свое тело со стороны и так далее. И только тогда они начинали подозревать, а не умер ли я. Прихода смерти они перед этим вообще не воспринимали. И ведь это понятно и совершенно естественно. Личность продолжала жить, смерти личности не было, и значит никаких ощущений того, чего не было, и быть не могло. Вот отрывок из одного интервью. Врач спрашивает своего возвращенного к жизни пациента о том, как он умирал. «А в какой момент вы потеряли сознание?» Пациент с раздражением отвечает. «Я никогда не терял сознание, я все видел и помню». Продолжая свой рассказ, он говорит: «И я сперва не знал, что это мое тело, над которым они трудились. Мне и в голову не приходило, что я мертв. Никакой боли. Смерти бояться нечего. Исчезновения, небытия нет, а есть переход из одного состояния в другое, и переход этот безболезнен и сам по себе неощутим. Меняется обстановка, меняется характер восприятий, и тогда приходит понимание: я умер. Радостно знать, что в критическое время не будет ни боли, ни каких-либо неприятных физических ощущений. Но сразу возникает следующий вопрос: ну а потом? Что будет со мной потом? Почти все, имевшие опыт загробной жизни, говорили о мире и покое. Они были окружены любовью и чувствовали себя в безопасности. Можно ли надеяться, что это относится ко всем нам, и что никому из нас после смерти тела ничто плохое не угрожает? Наука ответить на этот вопрос не может. Добытые ею данные говорят не о загробной жизни, а только о ее начале, только о первых минутах, редко часах после перехода. Большая часть описания этих первых минут действительно носит светлый характер, но не все. Мы уже упоминали страшные видения ада в сообщениях Риччи, Бетти Мальц и пациентов Моуди и Сабома. Рассказы возвращенных к жизни самоубийц тоже нерадостны. Кроме того, известно, что неприятное часто забывается, а трудные и нежелательные переживания вытесняются из памяти в подсознании. Об этом пишет доктор Морис Ровлингс в книге «За дверью смерти». Описание этого случая приводится по книге Тима Лихай «Жизнь за гробом». Он был озабочен тем, что сообщения Моуди, Кюблер-Росс и других создают ложные впечатления. Не все восприятия перехода приятны. Он описывает своего пациента, который во время остановки сердца попал в ад. В процессе оживления он несколько раз приходил в себя, но сердце снова останавливалось. Когда он был в нашем мире и обретал дар речи, он все еще видел ад, был в панике и просил врачей продолжать оживление. Эти процедуры болезненны, и обычно больные, возвращаясь к земной жизни, просят прекратить их. Спустя 2 дня у больного не осталось никаких воспоминаний о происходившем. Он все забыл, он никогда не был в аду и никакого ада не видел. После перехода личность попадает в другие условия существования. В загробном мире, пишет доктор Ричи, все законы субстанции нарушены. Там можно проходить сквозь стены, не чувствовать прикосновения, перелетать моментально. Видимо, переступив порог, личность вступает в какие-то иные отношения со временем и пространством. Я могла мгновенно переноситься в любое место по моему желанию. Моргнул и вижу, что происходит. О времени, когда они были за порогом, никто не говорил и, видимо, не думал, будто его и не было. Потом оказывалось, что просмотр всей жизни, длительные видения, встречи и разговоры занимали 1-2 минуты земного времени, а может и вовсе не занимали. О сжатии времени в снах пишет Фрейд и приводит примеры длинных и сложных сновидений, занимавших менее 1 минуты земного времени. Отец семейства видел в ином мире своих умерших 6 детей. Все они были в том возрасте, когда они были ему наиболее близки. У них там нет возраста. Время и пространство там иные, чем на Земле. Мы не знаем, какие они и существуют ли они, но, по-видимому, они менее абсолютны для бестелесного существа, чем для нас. В главе 3 описывались встречи с прежде умершими родственниками и знакомыми. Душа, перешедшая в загробный мир, встречает и каким-то образом безошибочно узнает тех, кого она знала на земле. Она встречает только тех, кто был ей близок, и в том возрасте, когда любовь, связывавшая их, была особенно сильной, будто сродственная притягивается друг к другу. О встрече со светом, просмотре прошедшей жизни и значении этого будет говориться в 9 главе этой книги. Все происходившее за гробом воспринималось как абсолютно реальное. Все были уверены, что пережитое и описанное ими произошло на самом деле. «Я была реальной, а это она, медицинская сестра, делавшая искусственное дыхание, была нереальной». Для них это было бесспорно, даже когда их мозг отказывался принять это. «Я не понимаю. Да, это было, хотя этого не могло быть. Это что-то, что не может существовать, но оно существует. Да, я знаю, многие не поверят, скажут, что такого быть не может. Но это ничего не изменит, и пусть мне говорят, не может быть, наука докажет, что этого нет. Я знаю, я там был». Он вышел из тела и наблюдает за операцией на самом себе. Ему хорошо, операция совсем не нужна. Он пытается остановить доктора, но у него ничего не выходит. Я схватил его за руку, а его не было. Я был реален, а это он был нереален, как в зеркале. Он в его мире чувствует и понимает, что он реален, а доктора там действительно нет. Женщина-психиатр, прошедшая через временную смерть, сказала: «Люди, имевшие эти переживания, знают. Те, кто их не имели, должны ждать». В то время, когда тело и вышедшая из него часть человека существовали раздельно, все внешние стимулы воспринимались последней. Тело ничего не чувствовало, и все, что с ним происходило, наблюдалось и описывалось со стороны. Она парит под потолком и наблюдает. Когда они применили шоки, я видела, как мое тело просто прыгнуло вверх. Я ничего не чувствовала, никакой боли не было. Все, что потом сохранилось в памяти, относилось к восприятиям и переживаниям вышедшей части, а не тела. Тело оставалось неподвижным и совершенно безучастным. Оно не видело, не слышало, не чувствовало до тех пор, пока вышедшая часть не возвратилась в него. После этого физические глаза начинали снова видеть, уши слышать, а мозг функционировать. Человек становился таким, каким он был до остановки сердца или несчастного случая. Точно такая же последовательность событий наблюдается и при путешествиях астрального тела у индусских йогов. Существование перешедших в другой мир было реальностью, но обстановка, в которой они оказывались, особенно при трансцендентальных восприятиях, была настолько необычной, что описать ее было почти невозможно. Они не могли передать и объяснить нам, им самим было трудно. В жизни на Земле такого нет. В нашем языке нет таких слов. Это другое, это не наш мир трех измерений. Сообщение о том, какой видела сама себя вышедшая из тела часть человека, очень немного. Они отрывочные и не очень ясны. Видимо, внимание было привлечено другим. Когда мы впервые попадаем в экзотическую страну, мы тоже рассматриваем не самих себя, а то, что нас окружает. Во всех рассказах о потусторонних восприятиях есть одна очень интересная сторона. Совершенно определенно говорится о сохранении и даже обострении функций. Зрение и слух яснее, чем раньше. Понимание настолько полное, что обмануть или что-либо утаить невозможно. В то же время описания анатомической субстанции и формы почти нет. Одна из женщин, находясь за порогом, пыталась оттолкнуть руку медсестры, растиравшей ее безжизненное тело. На вопрос, видела ли она свою собственную руку, она ответила: «Да, у меня было что-то вроде руки, но когда она стала ненужной, она исчезла». Однако даже такое неопределенное сообщение очень необычно. Как правило, в рассказах людей, имевших потусторонний опыт, нет никаких упоминаний об их собственной форме или форме их органов, будто последних и вовсе не было. Таким образом, знакомые нам физиологические функции сохраняются, и существуют они без соответствующего им анатомического субстрата. Видеть можно и не имея физического глаза. Слепой от рождения, выйдя из тела, видел все, что делали с его телом врачи и сестры, и позже смог рассказать о происходившем во всех деталях. Доктор Кюблер-Росс описала слепую женщину, которая ясно видела, а потом описала все, что было в комнате, в которой она умерла. Вернувшись в тело, она снова стала слепой. Видимо, духовное зрение воспринимает оба мира, телесное зрение – только мир материальный. Безногий солдат мог ходить и чувствовал, что у него были целы обе ноги. Контакт с другими бестелесными существами осуществляется без участия органов речи и без участия материально существующих клеток мозга, воспринимающих слова или мысли. Функция может существовать и без материи, или, во всяком случае, без известной нам формы материи. Святой Григорий Палама писал: «Во время мистического созерцания человек видит не интеллектом и не телом, а духом. Он знает с полной уверенностью, что сверхъестественно воспринимает свет, который превосходит всякий другой свет, но он не знает, каким органом он воспринимает этот свет». В бестелесном мире чувства зрения и слуха сохраняются, однако чувство осязания, видимо, исчезает или слабеет. Икскуль рассказывал: «И тело мое есть действительно тело. Я видел ясно, но оно стало недоступным для осязания. Отталкивая их руки, я ничего не чувствовала. Он прошел просто сквозь меня. Я стоял и не мог дотянуться до пола. Видимо, воздух там слишком плотен». Боли в том мире не было вовсе. Упоминания о каких-либо телесных ощущениях почти нет. Но многие в присутствии света чувствовали тепло. После перехода происходит какое-то изменение в эмоциональной сфере личности. Она теряет интерес к своему телу и к тому, что с ним происходит. «Я выхожу, а тело – пустая оболочка». Он смотрит на операцию на своем сердце, как незаинтересованный наблюдатель. попытки оживить его умершее тело меня не интересовали. Видимо, с прошлой земной жизнью покончено. Вероятно, хорошо, что это так. Никто не жалел о материальных потерях, но оставалась любовь к родным, забота о покидаемых детях. Иногда даже появлялось желание вернуться назад, несмотря на то, что там лучше, чем на земле. Однако никаких коренных изменений в характере личности не происходит. Она остается той же, что и была. Она в другом, в духовном мире, и она увидит и осознает много совершенно для нее нового, но у нее не появилось какое-то высшее знание или понимание. Есть отдельные свидетельства, которые говорят о таком высшем знании. Все они относятся к тем случаям, когда оживление потребовало много времени, и состояние вне тела продолжалось долго. Вернувшиеся рассказывали о неожиданном просветлении, условно говоря, когда все знания и любая информация были достижимы. Все знание, прошедшее, настоящее и будущее, было вне времени и легко доступно. Знание тут, вокруг вас, и вы можете брать его. Такое состояние было мимолетным. После возвращения в тело оставалось ощущение бывшего всеобъемлющего знания, но его содержание исчезало без следа. В памяти не оставалось ничего. Трудно сказать, насколько серьезно можно принимать эти сообщения. Их очень немного. Описанные ощущения мимолетны и неопределенны. Конечно, в другом мире личности предстоит познать много нового, но во время перехода и сразу после него она остается такой же, какой была в земной жизни. Она видит и понимает происходящее так же, как и раньше, иногда очень примитивно и наивно. Она может постараться помочь санитарам нести носилки с ее умершим телом. По ее мнению, ходить в операционные в резиновых ботинках негигиенично. А в одном из известных мне случаев, женщина, пережившая остановку сердца, случившуюся в конце застолья, смотрела сверху на кучу посуды на кухне и огорчалась, что не успела помыть ее. Предположение, что, сбросив тело, душа сразу же все знает и понимает, неверно. «Я явился в этот новый мир таким, каким ушел из старого», — писал Икскуль. Новое знание и понимание придут не сразу. При переходе личность не меняется, индивидуальность сохраняется. У нас не две жизни, а одна. Загробная жизнь есть естественное продолжение нашей жизни на Земле.